«Сыграешь мне на гитаре? Если захочешь, сыграю», — согласился я. «И правильно, за свое надо драться», — довольно заявил писец. Шелагин-старший, как будто почуял, что что-то случилось. Очень уж внимательный у него был взгляд. Нужно было обсудить с ним услышанное, но я отвлекся на разговор с писцом и размышления. «Поговорю вечером, но обязательно поговорю, такое скрывать нельзя». Из столовой мы с Таисией вышли, и я спросил: «Причина твоих проблем в лицее Фадеев или же Витивы?» «Сложно сказать, наверное, больше Фадеев», — ответила она. «Но моя бывшая подруга тоже свой вклад делает, не переживай, они пошипят, пошипят и утихнут. Не первый раз, я поговорю с Фадеевым, он вряд ли до выходных выйдет из училища, посмотрим». Глава 8. Когда я пристальнее изучил заклинание, оказалось, что и плавку, и ковку изнаночного металла нужно наизнанке и делать. Пришлось Таисию оставить в моей гостиной, рабочие комнаты защищены отдельно, поэтому даже если у нее появится желание прогуляться, туда она не попадет. Не то чтобы я боялся, что она что-то испортит, портить там особо нечего, но вот навредить себе она вполне могла, а в остальных помещениях не было ничего ни секретного, ни опасного. «Я ненадолго в оранжерею». «А зачем вы туда так часто ходите? Секрет рода?» «Нет, правда. Какой там может быть секрет?» — удивилась она. «Там ничего, кроме растений, нет. И тем не менее, секрет. Я ненадолго, буквально на полчаса». Я скомандовал Глюку ждать и рванул к оранжерее, но прямо у входа в нее был перехвачен Грековым. «Ты это куда? А то вы не понимаете, желательно тебе там одному не шляться. Давай я подстрахую, при условии, что вы никому не расскажете, что увидите», — предложил я. «Я тебе клятву уже давал и вообще не болтлив. Если то, что увижу, не грозит Шелагиным, то от меня никто ни полслова не услышит. Оно может грозить, только если вы начнете болтать». Мы уже находились в оранжерее, поэтому я скостовал строительный туман и открыл прокол. Греков последовал за мной, повертел головой, пока я закрывал, и спросил: «Машины не будет?» «Мы в дом», — пояснил я, открывая туда вход. Греков зашел и присвистнул. «Нехило», — одобрительно сказал он. «Живитевская, да. Правильно, что отцу не стал показывать. Не поймет. Я понимаю, с этими сволочами иначе нельзя. Ты отсюда что-то планировал забрать?» «Я здесь планировал заняться изнаночным клинком». «Зачем здесь, а не наверху?» «Потому что здесь правильнее по технологии». «Понятно, что ничего не понятно», — проворчал Греков. «Меня не отвлекать, выйду сам». Греков бродил среди моих трофеев, я перешел в маленькую комнату, где создал вокруг себя строительный туман, чтобы уж точно ничего не помешало, выставил нужные зелья и вывалил все запасы изнаночного металла. Что ж, приступим. Все процессы происходили в воздухе передо мной. Создавалось некое подобие плавильни, куда я засыпал весь имеющийся у меня изнаночный металл как в гранулах, так и в изделиях. Добавил первое зелье, содержимое начало перемешиваться, приобретая насыщенный красный цвет то ли вследствие высокой температуры нагрева, то ли вследствие проходящих химических реакций. Когда цвет стал равномерным, я добавил второе зелье, и цвет расплавленного металла опять вернулся к серебристому. Это говорило о правильном окончании процесса. Развеял это заклинание одновременно с кастом заклинания ковки, которое предлагало довольно широкий спектр вариантов оружия, причем не все они были цельнометаллические, некоторые имели рукояти из других материалов. В этом варианте из имеющегося у меня металла можно было сделать саблю и кинжал. Заманчивый вариант. «Привязать не сможешь», — ворвался в мои размышления писец. «Чтобы оружие привязывать, оно должно быть чисто из металла изнанки». Довод был весомый. Оставалось выбрать из двух вариантов, в которые вписывался слиток изнаночного металла с минимальными остатками. Мое решение было в пользу того, что больше походил на клинок, подаренный мне дедом, поскольку легче будет приноровиться к оружию, похожему на знакомое. Теоретически я смог бы приноровиться к любому, но это требовало времени и тренировок. Да и нравился мне мой клинок, надежный, красивый и хорошо сбалансированный. Его точно делал мастер своего дела, его и взял за основу. Отдал команду на старт, и заклинание начало действовать с короткими остановками, во время которых я смазывал брусок, все больше и больше напоминающее оружие, особой алхимической пастой. Процесс был не слишком долгим, но довольно муторным и требующим постоянного присмотра. Отвлечься нельзя было ни на секунду. Под конец я забеспокоился, что пасты не хватит, но все обошлось, даже немного осталось на дне банки. Но на будущее я себе решил сделать закладку, приносить пасты раза в два больше, если, конечно, у меня наберется достаточно металла. Вариант продолжить грабить князей я не рассматривал. Одно дело, по жизненной необходимости, а другое, исключительно для удовлетворения своих капризов. Получившийся клинок изнаночного металла хорошо лежал в руке, радовал глаз красотой и был необыкновенно острым. Писец сразу предупредил, что без привязки нужно соблюдать осторожность, иначе часто будут травмироваться. А привязка только на четвертом уровне магии металла, а до нее нужно непременно взять четвертый уровень магии земли. Последний, даже с учетом частого использования на изнанке, мне еще не скоро грозит. Клинком я полюбовался и почти отправил в пространственный карман, но решил показать Грекову. Похвастаться, так сказать. Так что в пространственный карман отправился только совсем крошечный брусок из остатков изнаночного металла, а в большую комнату я вышел с клинком в руке. А во, присвистнул Греков. Солидное оружие. Таким можно не просто отрубить голову, но на фарш порубить. Правда, изживить его и он получится зело поганый и дюже ядовитый. Мне и голову-то рубить не хочется, признал я. Умом понимаю, что живить его виновно в смерти моих близких, и если ее не остановить, то смерти будут продолжаться. А глазами вижу дряхлую старушку, которая редко из этой роли выходит. Такие существа, самые опасные, согласился Греков. Они играют на чувствах, но у самих чувств нет. Давным-давно атрофировались. Так что обращайся к мозгам, а не к глазам. Слушай, я не могу понять принцип, по которому ты грабил Живитеву. Вообще, я не грабил, а пытался ее стравить с императором, смутился я. Поначалу я реликвию к ней в сейф запихнул. Императорскую, Греков заржал. Какую еще? Я думал, император погонит на Живитеву. Но он ее недолго под арестом подержал и выпустил. Ладно, реликвия, вазы-то тебе зачем? Так просто прихватил, место было. Но оказалось, они дороги Живитевой как память. Она основную претензию предъявляла императору именно по вазам. Я так понимаю, не рассорил, угу, мрачно кивнул я. Они друг друга ненавидят, но зависит друг от друга. Сейчас император уверен, что Живитева нарушила работу его реликвии и прессует сообщницу, чтобы все исправила. Та притворяется умирающей, но это ненадолго. Живитева догадалась, что их стравливают. Император пока нет, но он и потупее. Как ты про императора? Опять заржал Греков. Это же правда. Мне кажется, он слишком много тянул с реликвии, этот излишек давил на мозги, как моему кузену. Такое даром не проходит. Ну и украшения там левые, с функционалом реликвии не сочетающиеся. Возвращаемся, или вы что-то хотите на память взять? Воздержусь, поднял он руки. Иметь что-то от Живитевых на данном этапе опасно. Ты когда на охоту на старушек собрался? Я вздохнул. По идее, чем быстрее, тем лучше. Но надо как-то с визитом императора состыковать. В идеале бы она его укокошила, а он, ее. Они уже близки к такому варианту. Ну-ну, не стоит на это надеяться. Единственное, в чем я четко уверен в этой жизни, все нужно делать самому, а не ждать, когда желаемое к тебе принесет поворотом судьбы, поскольку этого поворота можешь не дождаться, тебя снесет раньше. Да не собираюсь я тянуть, но и убить человека не в бою. Я опять вздохнул. На выход, согласился Греков. Смотрю, вы здесь прям базу устроили. В случае чего можно будет пересидеть. На той изнанке надежнее. Там синтезатор еды есть, напомнил я, убрал клинок в пространственный карман, открыл дверь и осмотрелся. Изнаночных тварей поблизости не было, магию, на которую они летят как мухи на известную субстанцию, я использовал только под защитой заклинаний самого домика, поэтому наружу если что и прорывалось, то очень мало. Прокол я открыл, и мы вернулись в особняк. С Грековым мы расстались у оранжереи, и я пошел в башню. Таисия так и сидела в гостиной вместе с Глюком, причем последний так крепко спал, что на мое появление даже не отреагировал. «Спасибо», – прошептал я, подойдя к Таисии. «Очень хулиганил, только что уснул», – пояснила она. «До этого очень активно перемещался. Такими темпами скоро бегать будет. Это вряд ли. Я проверил на всякий случай лапу, но следов перелома уже не было. Глюк восстанавливался необычайно быстро. Не зря ходили слухи про высокую живучесть живитевских собак. Мне показалось, или ты использовал целительское заклинание?» – неожиданно спросила Таисия. «Сканирующее. У Глюка была сломана лапа, контролирую время от времени, не вылезет ли чего при нагрузке. А лечил его кто?» продолжила допытываться Таисия. «Давай я тебе лучше на гитаре сыграю, если уж обещал», — предложил я и сразу притянул к себе инструмент. Врать не хотелось, но скажи я Таисии правду, и сразу последует просьба, выполнить которую я могу, но делать это сейчас очень непредусмотрительно. Гитара всегда положительно влияет на молчание слушателей. Вот и Таисия наверняка забыла, что собиралась выяснять, и слушала, приоткрыв рот. Мое не всегда правильное исполнение компенсировалось высококлассным инструментом. Очень уж красивое звучание было у этой гитары. На такой даже гамму сыграть, и то получишь аплодисменты от благодарных слушателей. Честно говоря, я впервые пожалел, что не стал брать вокал. Тексты я помнил, но исполнять не рискнул, чтобы не испортить впечатление. Петь на языке древних опять же, получать ненужные вопросы, от которых я пытаюсь избавиться. Концерт закончился с пробуждением Глюка, который неожиданно начал подтявкивать в особо приглянувшихся ему местах. Да и пальцы, честно говоря, начали уже уставать, поэтому я воспользовался предлогом и отставил гитару. Появилось занятие поважней, сделать смесь для щенка, потому что тявкал он не из-за того, что мечтал о карьере оперного певца, а из-за голода. Я не очень хорошо играю, только учусь. Скажешь тоже, не очень хорошо, запротестовала Таисия. Тебя хоть сейчас на большую сцену выпускай, успех гарантирован. Только если я там буду с кем-то сражаться, тогда какое-то внимание привлеку. А концерты, разве что частные, для одной конкретной слушательницы, если ей не надоест мой репертуар. Я установил бутылочку в стойку, чтобы Глюку было удобно, и сел на диван поближе к Таисии, намереваясь обнять, но она мой маневр разгадала, быстро поднялась с дивана и сказала: «Не надоест, с удовольствием послушаю еще один концерт, например, этим вечером», и направилась на выход. «Не особо твое соблазнение работает», — грустно сообщил я песцу. «Почему вдруг мое? Мое работает прекрасно, это твое дает сбой», — важно ответил он. «И ты его сейчас не использовал, и не рекомендую. Поплывет как грабина, проблем не оберешься». Мысли песца и Таисии явно двигались в одном направлении, потому что она остановилась у двери, повернулась и спросила: «Илья, у тебя что-то было с той целительницей?» «С какой? Не притворяйся, что ты не понял. С той, что тебя целовала на соревнованиях. Она выглядела влюбленной. Честно, грабина сыграет что угодно, это же витебская креатура, которая была отправлена в Верейск с вполне определенной целью. Привести меня под клятву в клан Живитевых. Точнее, отправили двух. Первую, целительницей в академии, и вторую, в мою группу. Как ты думаешь, если я это знаю, могло у меня с кем-нибудь из них что-то быть?» Таисия наклонила голову к плечу и прикусила нижнюю губу. «Могло, если это было в твоих интересах», — неожиданно сказала она. «Рассказывать, что я действительно использовал грабину, я, разумеется, не стал. Для этого даже соблазнение учить не надо, чтобы понять, тема опасная. В моих интересах держаться подальше от Живитева и ее шпионок и притворяться, что я ничего не знаю. Они меня у дома караулили, представляешь?» «Нет», — хихикнула Таисия, — «не представляю. Зачем? Не знаю. Мне удавалось успешно уклоняться от общения с обеими. Тася, еще раз огромное спасибо за Глюка. Он выглядит довольным после твоего присмотра». «Это вряд ли. Он такие суровые мины корчит, когда мы остаемся вдвоем». «Значит, говоришь, ничего у тебя с той целительницей не было?» Возвращение к предыдущей теме было неожиданным и неприятным. Мозг предложил единственный выход из положения, при котором ничего отвечать не нужно, и я им с радостью воспользовался, накрыв Тасины губы своими. Поначалу осторожно, не зная, как она отреагирует на поцелуй вообще, но после того, как ее руки оказались у меня на шее, грабина перестала волновать нас обоих. И если бы не Глюк, вполне возможно, что мы вернулись бы на диван, или даже этот маленький паршивец стоял на страже нашей нравственности, поэтому тоненько затявкал, намекая, что конкуренты на мою любовь ему не нужны. «Ревнует», — попыталась пошутить Таисия, глядя на меня чуть расфокусированными глазами. Я побежала. До вечера. Она вывернулась из моих объятий и выскочила за дверь, только каблучки застучали, а я еле удержался, чтобы не побежать за ней, счастливо улыбнулся и повернулся к щенку. «Эх ты, Глюк, где твоя мужская солидарность? Приличный пес сделал бы вид, что его здесь нет». Щенок неуверенно вильнул хвостом и решил, что пока он неприличный пес, так как двинул ко мне с удвоенной силой, давая солидную нагрузку на лапы. По дороге он остановился только один раз, чтобы напрудить лужу, с которой тут же справились бытовые заклинания особняка, а мои бытовые заклинания справились с очисткой опустевшей бутылочки. Подхватив щенка, я отправился в свою артефактную мастерскую пытаться создать для него вариант ночного кормления, потому что вставать ночью на каждый писк у меня желания не было. Мне сейчас не высыпаться нельзя, у меня слишком серьезные вещи на кону стоят. Я понимал, что через пару недель в этой системе необходимости уже не будет, но пары недель у меня не было, зато была необходимость в прокачивании артефакторики, для чего придумывание нового артефакта подходило как нельзя лучше. Занимался изготовлением артефакта я, разговаривая с Глюком. Очень понимающий собеседник оказался, выслушивал с серьезным видом и только подтверждающе кивал в особо серьезных моментах. Ну, или тогда, когда уставал держать голову на весу. Под конец он вообще лег под моим стулом и устроил голову на моем ботинке, да так и уснул. А я отлаживал артефакт. Каркас-то там был неизменный, а вот основу под заклинания я портил одну за одной, даже не особо расстраиваясь по этому поводу. Потому что я успел их перепортить столько, что затраты на прокачку артефакторики уже превысили все разумные пределы. Сначала артефакт не реагировал ни на какой раздражитель, хотя блоки по перемешиванию и заливанию функционировали отдельно отлично. Я туда еще очищающее заклинание пристроил, которое срабатывало, стоило уровню в бутылочке перестать опускаться в течение 5 минут, потому что храниться приготовленная смесь могла недолго и лучше сделать новую порцию, чем щенок отравится несвежей пищей. Потом наконец начало включаться на попискивание, и я сразу же сообразил, что логичнее включать на прикосновение к соске. Пищать и лаять щенок может не только тогда, когда хочет есть, он вообще на редкость общительный. Возможно, это пройдет с возрастом, взрослые собаки двигаются как тени и не издают лишних звуков. Как бы то ни было, пришлось переделывать основной блок. В конечном счете устройство получилось довольно громоздкое, соединенное с подогреваемой лежанкой и замаскированное кусками меха камнеплюя, другого материала под рукой у меня не нашлось. Так что, наверное, Глюку досталось самое дорогое кормящее устройство, хотя если бы его спросили, он наверняка предпочел бы мать. С этим я ничего не мог поделать, но вот устроить питомца покомфортней, вполне. Глава 9. На ужин пришлось идти вместе с Глюком, засунув того внутрь куртки, чтобы не замерз. Голова торчала снаружи, чему Щен был очень рад. Можно сказать, что по его мордахе расплывалось блаженство. По моей тоже, потому что в этот раз приготовлением еды занимался не я, а Греков. От посторонних решили отказаться, потому что речь могла зайти о чем-то, не предназначенном для чужих ушей. Собственно, нужно было только пожарить колбаски в специально оборудованной для этого беседке. Там даже нашлась плитка для емкости с глинтвейном, чтобы тот постоянно был горячим. Жесткой необходимости именно в горячем питье не было. Беседка была оборудована не только для готовки, но и для комфортного отдыха, так что замерзнуть было невозможно. Единственный минус – темнота, но и та была исключительно за границей беседки, внутри было собственное освещение, регулируемое от очень яркого до совсем незначительного. Мы выбрали уютный полумрак, который не совсем соответствовал обстановке. Шелагину старшему о желании Беспаловой разорвать помолвку и отдалиться от нас я сообщил, зато позволял скрывать выражение лиц. Лакей полностью сервировал стол, после чего удалился. Одними холодными закусками мы не обойдемся. У Грекова на подходе были первые колбаски. «Боже, какое милое место», — сообщила нам всем Беспалова. «Летом здесь наверняка будет особенно красиво. Мне кажется, это место рассчитано на танцевальную вечеринку. Жаль, что мы этого не увидим». Она выразительно вздохнула, покрутила в руке бокал с глинтвейном и отпила пару глотков. «Почему не увидите, Калерия Кирилловна?» Сделанным удивлением спросил Шелагин-старший. «Мне поступила информация из проверенного источника, что Константин Николаевич подписал приказ на устранение всех вас, включая Илью. Разговор неприятный, и не хотела бы его заводить, но и молчать с моей стороны тоже неправильно. Тем более, что это напрямую касается меня и моей дочери. Как и в случае с Живитевой, мы можем стать случайными жертвами при нападении на вас. Дрожайшая Калерия Кирилловна, у Живитевой были претензии к вам, не столь серьезные, как к вам», – парировала Беспалова. «И поскольку Арина Ивановна выжила, вы должны понять, почему я хочу отойти в сторону и расторгнуть помолвку». Она выговорила все это торопливо, как будто боясь передумать.

Глава 10. Выспался я прекрасно. Артефакт отработал на все 100, и мне не пришлось ночью вставать к щенку. Во избежание других проблем, я ограничил его передвижение хорошо зарекомендовавшим себя во всех отношениях строительным туманом, так что ему при всем желании не получилось бы далеко уползти и что-то себе повредить. Строительный туман не мешал бытовым заклинаниям вести свою работу, так что утром ни одного грязного или мокрого пятна не было на полу. Сам же щенок выглядел изгвозданным, поэтому я прежде, чем направляться на разминку, потащил его в душ, благо щенячий шампунь взял еще в первую закупку. После мытья Глюк неловко поводил попой, имитируя встряхивание, до нормального выполнения ему пока не хватало развитого навыка и координации. Зато у меня было пушистое полотенце, которое впитало почти всю лишнюю влагу. На пробежку щенка пришлось брать с собой. Правда, гигиенические процедуры его изрядно расслабили, и просидел он все это время, сладко сопя мне в живот. Остальную часть разминки я на улице проводить не стал именно из-за пассажира, который не проснулся, когда я его перекладывал в лежанку. Я заканчивал упражнение, когда заметил приближающуюся метку Грекова. Пришлось делать перерыв и встречать гостя. «Утро доброе», — радостно сказал он. «Обнаружил я у себя несколько навыков доступных и несколько недоступных. Скрытность, ускорение, карту 1 и ночное зрение использовать могу, а вот прослушку и оглушение нет. И карта, если честно, тоже какая-то багнутая, ничего не показывает. Карта требует маяки», — припомнил я. «Это земля первого уровня, а прослушка и оглушение — воздух. Завтра, думаю, можно будет что-то из этого взять». «Воздух», — уверенно ответил Греков, — «без карты пока переживу, а вот у прослушки и оглушения потенциал хороший. Это ж ты оглушением тогда дружинников приложил у квартиры друга, им самым. Во, значит, артефакты прошибает», — довольно подытожил Греков. «То, что нам нужно. Сегодня точно нельзя, лучше не рисковать. Ты точно чаще используешь заклинание-то?» Сгулькин нос передалось. «У меня есть возможность проверить, не опасно ли использование нового модуля», — пояснил я, — «но на других это не срабатывает. Он прав. Можно сегодня следующий модуль. Что эти, что низкоуровневые стихийные в течение недели можно каждый день, потом перерыв тоже на неделю, чтобы наверняка. Он мужик, конечно, уже взрослый, поустойчивей должен быть, но рисковать не стоит. Точно будет опасно после такого мелкого набора? Скорее всего, нет. Тогда мне сегодня, а своему отцу через день передашь. Норм, набор небольшой, не страшно, если второй передам сегодня обоим». И добавил, чтобы Греков совсем уж не радовался: «Кстати, я на вас Глюка оставлю, не могу сказать, что это кстати», — хмыкнул он, — «но оставляй. Хочешь опробовать новое оружие?» «Не хочу, но надо, иначе убьют нас или очень будут стараться убить. При этом пострадают непричастные. Присмотреть за твоим псом не особо проблемно пока. Смотреть, чтобы не убился, и вовремя кормить. Все, Глюку отдельно смесь делать не придется», — спохватился я артефакт под это дело соорудил. «Артефакт? Да ты что?» — удивился Греков. «Ты у нас еще и артефактор?» «Вообще, в планах было именно им становиться, но подвернулась алхимия, и я решил, что нельзя пренебрегать возможностью. А потом все остальное только подворачивалось и подворачивалось», — съехидничал он. «Не, я не осуждаю. Знания лишними не бывают. Есть возможность в себя вкладываться, вкладывайся. Точно сегодня передашь еще заклинаний?» «Точно. Но Глюк, на вас. На мне не только Глюк», — напомнил он. «Уверен, Таисия будет счастлива присмотреть за щенком. Насколько я понял, вы поладили?» «Там свои сложности», — ответил я. «В голове у тебя сложности после многолетнего блока», — неожиданно сказал Греков. «Но есть шансы выйти без потерь, в отличие от отца». Говорить на эту тему желания не было. Разминку я почти закончил, да и предстоит мне сегодня большая физическая нагрузка, поэтому завершать запланированный комплекс не стал. Время было на исходе, скоро завтрак. Поэтому я пошел в душ, оставив Глюка на Грекова, а из моей башни мы выходили с полным набором из щенка, его лежанки и артефакта для кормления. В последнем я проверил количество сухой смеси в баке и решил, что на сегодня точно должно хватить. «Артефакт Рика хорошо облегчает жизнь», — напомнил писец. «А ты стал двигаться в правильном направлении, придумывая свое, поэтому на втором уровне не задержишься. Если, конечно, не притормозишь с придумыванием нового». «Не приторможу», — пообещал я. «Второй уровень уже много чего позволяет, но, к сожалению, только бытового плана. те же подслушивающие артефакты пока не сделать. Нет, я думал в том направлении, но не мог понять, откуда браться за такое сложное дело. Если бы можно было сделать нечто громоздкое, то я бы, пожалуй, справился, но необходимо было сделать настолько крошечный артефакт, чтобы его можно было легко замаскировать. Ни один из имеющихся типов артефактных основ для этого дела не подходил, даже если отпилить кусочек и попробовать впихнуть туда нужные плетения. Впрочем, я был уверен, что, если проверять все идеи, приходящие мне в голову, выгоду я все равно получу. Если не сделаю нужный артефакт, то хотя бы прокачаю артефакторику. На завтраке появились обе Беспаловы. Таисия подошла ко мне и прошептала: «Фадеев мне написал, опять угрожает, напротив, извиняется, обещает, что ко мне в лицее претензий от его друзей не будет. Твоих рук дело, я обещал, что с ним вопрос решу», — обтекаемо ответил я. Перетрусил все-таки Витюша до такой степени, что решил извиняться сразу поутру, а может и вчера вечером написал, Таисия не уточняла, когда пришло сообщение. В любом случае какое-то время Фадеев будет сидеть тихо, пока его отцу опять не придет в голову мысль, что сына нужно женить на определенной девушке. Неубедительным показался Фадееву-старшему разговор с князем Шелагиным. Решил, что стоит немного выждать и вернуться к планам. Что ж, если не удастся решить вопрос малой кровью, будем решать большой. «Спасибо», — сказал Таисия. «Я так понял, что там не только его подпевалы. С девушками воевать откровенно не хотелось, хотя среди них встречались те еще штучки, которые вырастали в таких, как Живетева. С остальным я справлюсь. Если фадеевские друзья от меня отстанут, все утихнет», — уверенно сказала Таисия. «Твой артефакт прекрасно работает. Я даже не думала, что у нас в лицее так часто используют слабые ментальные заклинания. Администрация в курсе, скорее всего. Не зря же учителя носит артефакты. Но на разборке школьников смотрит сквозь пальцы, если нет явных повреждений. А ментальная магия их не оставляет. Когда вместе собирается много юных магов, редко обходится без проблем. Хотя силу контролировать учат обычно с детства. И не всегда используют магию со злости. Иногда вспышка получается спонтанной, но точно не в случае направленного применения ментала. Ваш директор к своим обязанностям тоже относится сквозь пальцы. Слишком много детей влиятельных родов собраны в одном месте. Ему приходится лавировать между разными группировками, и не всегда успешно. Таисия обрисовывала ситуацию в самом престижном лицее империи, и я понимал, что там далеко не идеальные условия для воспитания будущих магов. Покойный Николай Шелагин чувствовал себя в этом заведении как рыба в воде, но таких было не так уж много. У престижности лицея была и обратная сторона, весьма неприглядная. Греков успел переброситься парой слов с Шелагиным-младшим, поэтому со стороны княжича вопросов про пробелы в знаниях не было. Но и пробелы эти ненадолго, за пару дней закроются. Нужно было минимальную программу по обучению продумать. Начать со стихийной магии, а ДРД давать потом. Тогда вообще бы вопросов не возникло. Дальше будет только так, если начинать обучать свою гвардию. После завтрака я оставил Глюка с Грековым, хотя Таисия и предлагала за ним присмотреть, даже не ушла из гостиной, где разместился безопасник с моим питомцем. Почему-то к себе в комнату Греков щенка брать не хотел, сидел с ним в общих комнатах. Боялся, наверное, что артефактная уборка на гостевые не распространяется. Уезжали мы на двух машинах, нашей и Беспаловской. Княгиня выехала чуть раньше, за завтраком она молчала и, как мне показалось, не отказалась от идеи от нас отстраниться хотя бы на время. На разговаривающую со мной дочь смотрела с неодобрением, но ничего ей не сказала после завтрака. Я специально настраивался на метку Таиси. Говорили дамы только про лицей, причем младшая уверяла, что уже может возвращаться, а старшая предлагала выждать пару дней. В моих планах было сегодня покрутиться возле места заточения Живетевой, послушать, о чем она будет говорить, одна или с кем-то. Выживший отец Эрнеста пытался запустить кампанию по освобождению матери, но к ней не пускали даже адвоката, поскольку заключена Живетева была по личному распоряжению императора. Метки их после того неудачного разговора не сближались, но я был уверен, что император долго во дворце не усидит. Рядом с неоткликающейся реликвией ему было неуютно. Приходилось утешаться алкоголем, который император глушил прямо в сокровищнице. Интересно, приносил ли он с собой или, когда заканчивалась выпивка, посылал за новой дозой гвардейцев, охраняющих сокровищницу. К сожалению, таких сведений метка не давала. Сейчас император был трезв и зол, поэтому шансы, что он навестит Живитеву, были не нулевыми. Вряд ли это случится прямо с утра, все же даже император не станет игнорировать второй день подряд княжеский совет, на котором председательствует. Автомобили на дворцовую территорию не пропускали, но в этот раз не пропустили еще и князей. Беспалова не успела даже покинуть салон, как к ней подскочил гвардеец и что-то коротко сказал. Настроил подслушивание я только после этого, поэтому услышал лишь реплику княгини. Какой еще карантин, любезный, не могу знать. Поступило распоряжение никого не впускать и не выпускать. У нас княжеский совет, возмутилась Беспалова. К этому времени подъехал и автомобиль Шелагина. Князь вышел и направился к Беспаловой. Что случилось, Калерия Кирилловна? Это какой-то идиотизм, возмутилась она. Нас не пускают на заседание. Только нас, уточнил Шелагин. Вообще никого, пояснил гвардеец. Карантин. Подъехал еще один автомобиль, но наружу выбрался не князь, а охранник, рысцой бросившийся выяснять причину задержки. Его хозяин лишний раз стирать ноги не собирался. Или общаться с недружественными князьями. Такой вариант я тоже не исключал. По какому поводу карантин? Не могу знать. В распоряжении ничего не было сказано. Павел Тимофеевич, звоните Константину Николаевичу, скомандовала Беспалова. Этот произвол надо останавливать. Мне кажется, лучше позвонить вам, намекнул Шелагин. Меня Константин Николаевич немного недолюбливает. Вот именно. Хуже к вам он относиться уже не будет. А вот если позвоню я, возможны варианты. Шелагин насмешливо хмыкнул, но телефон достал. Звонок император услышал, метка колыхнулась, но отвечать и не подумал, только разозлился. Думаю, теперь стоит попробовать вам, Калерия Кирилловна. На мой звонок Константин Николаевич не отвечает. Позвонить Беспалова не успела, подошли еще два князя, озадаченные столпотворением у ворот. После введения в курс дела один из них достал свой телефон и принялся названивать императору. Что я могу сказать, метка колыхнулась не менее злобно, чем при звонке Шелагина. Похоже, император ненавидел вообще всех князей, а не конкретно Шелагина. Его императорское величество не отвечает, расстроенно сказал князь. Мне кажется, это неуважение. Вам не кажется, экспрессивно сказала Беспалова. Как минимум нам могли бы сообщить до того, как мы выехали на совет. В императорской канцелярии нет личных телефонов князей, выдал второй подошедший князь, который явно держал сторону императора. Не сам же Константин Николаевич будет всех обзванивать, это смешно. Шелагин пренебрежительно на него посмотрел и сказал, в императорской канцелярии есть телефоны княжеских канцелярий. Последние могли бы как-нибудь донести до нас информацию о том, что нас не хотят видеть во дворце. Автомобили прибывали и прибывали, как и князья, которые важно вылезали из теплых салонов и присоединялись к несанкционированному митингу. Кто-то хватался за телефон и пытался дозвониться устроителю этого бардака, но император никому не ответил. «Ваше сиятельство, здесь нельзя задерживаться дольше необходимого», — напомнил гвардеец. «А то что?» — визгливо спросил какой-то князь. «Будете бить на поражение, ваше сиятельство, я не советовал бы вам проверять. У нас есть приказ, как действовать при нарушении периметра. Мы его не нарушаем. Мы пытаемся связаться с императором. Чушь про карантин рассказывайте идиотам. Удачно получилось, что мы находились во второй машине, поэтому, можно сказать, были в первом ряду и слышали все безо всяких заклинаний. А представление получилось весьма увлекательным. Его императорское величество ответил бы кому-нибудь, если это было бы возможно. Вперед вылез Прохоров и заявил. Вчера у нас появилось подозрение, что Константин Николаевич потерял связь с реликвией и находится под влиянием Живитева, и вот уже сегодня нас не пускают во дворец, хотя мы имеем право проходить сюда в любое время дня и ночи. Я считаю, что император от нас скрывает что-то серьезное. Это преступление государственного уровня. Вот именно, перехватил разговор Шелагин. Требуем встречу с императором и требуем показать реликвию. Императора подменили. Внезапно заорал еще кто-то из князей. Именно поэтому реликвия его не признает. Столпотворение у парадного въезда императорского дворца не могло остаться незамеченным. К этому времени зевак хватало, поэтому слова о подмене императора были услышаны и пущены дальше. Кажется, Константин Николаевич выбрал самый плохой вариант побега от проблем, не учтя богатое княжеское воображение. А уж сколько в эту версию добавит благодарные граждане,